Глава 13. «Не нравится мне его предложение», — задумчиво произнесла Юлианна, поглаживая пальцем старый шрам на своей щеке. «Эту ночь мы решили провести на территории врага, но не думаю, что они попробуют сейчас что-то провернуть. Город ослаблен, и им выгоден союз с нами». Карл прямо об этом сказал: «Слишком неудачное время, чтобы попытаться избавиться от меня. Поэтому я без возражений расположился в выделенных покоях, но на всякий случай поставил простенькие сигнальные артефакты на двери и окна, чтобы точно быть уверенным. Ну а перед сном мы с девушкой облюбовали местную баньку, чтобы попариться». Юлианна как раз развалилась на лавке рядом со мной. «Не только тебе. Судя по всему, князь Сафронов тоже не в восторге от идеи бросить свой город. Но как ни посмотри, это лучшее решение. Если нам удалось разбить лишь часть флота островитян, то они вернутся, возможно, с большими силами. Саратов однозначно не выдержит еще одну битву. То, что они отбили первую атаку иначе, чем чудом, не назовешь». «Действительно. А ведь на нас пошли гораздо большие силы, чем на них. Два судна у них против трех у нас. Думаю, что они направлялись даже не к нам, а в Самару. Только не ожидали, что мы возведем такие хорошие укрепления». «Ты как в воду смотрел, Слав, когда этот мост решил построить и объединить его с крепостью. Без него вся та армия костяных монстров штурмовала бы стены города, а там с гражданскими под боком отбиваться было бы сложнее и жертв было бы больше. Я бы и с севера построил такой, но слишком уж масштабное строительство. Может, через месяц-другой все-таки займусь, чтобы город контролировал водный путь с обеих сторон. А пока нам нужно решить, как поступить», — вздохнул я, взлохматив волосы на голове. «Мне кажется, ты уже давно все решил», — усмехнулась Юлианна. «Не буду отрицать», — кивнул ей. «Мне не хочется пускать врага в сердце своих земель, но я не могу просто бросить на произвол судьбы тысячи человек. Это будет одно из главных моих условий. На территории вольного глава я. Все делают то, что говорю я, без обсуждений и споров. Если не нравится, могут оставаться тут и сами встречать оставшиеся силы островитян. Шансов у них немного». «Карл рассказал нам, что он потерял большую часть волхвов и слуг камня. Это еще один вид местных магов, которые вместо магического ядра используют черные камни, дарованные местным божеством. Последние гораздо сильнее в плане магической силы, чем волхвы, но до магов моего мира все равно далековато. Что же до помощи? Он мог бы запросить воинов у своего клана, но это поставит его в тяжелое положение. Отец ясно сказал разобраться со мной, и если сюда пришлют армию, то, скорее всего, вместе с ней придет и его старший брат, а он не будет столь дружелюбным и первым делом попытается прикончить меня». «Ты о чем-то задумался?» — заметила Юлианна. «Да, об этом дампире Карле. Не понимаю его мотивов». Досадливо цокнул я языком. «Он ведет какую-то свою игру, и мне не очень нравится быть в ней одной из пешек. Он сказал, что ему нужно оружие для войны на Западе, но даже озвучив свои требования, в итоге просто отступил. Смысл позволить мне укрепляться?» «Я бы могла подумать, что он тебя боится, но он не выглядит таким человеком». «Именно», — кивнул я. «Ладно, бессмысленно гонять эти мысли. Рано или поздно мы узнаем, чего именно он добивается. Главное — держать ухо востро и быть готовым к любому повороту событий». Карл встречал меня утром в зале совещаний не один, а в компании женщины, которую я видел во время своего прошлого визита сюда. Правда, тогда она выглядела серой и невзрачной, несмотря на красоту и ярко-рыжие, почти огненные волосы, но сейчас все было иначе. Она сидела чуть позади на столе и загадочно улыбалась, смотря на меня и Юлианну, стоящую на шаг позади. «Князь, рад, что вы пришли. Вроде бы я еще не ответил вам согласием», — напомнил ему. «Это мелочи. Титул уже ваш, хотя бы потому, что в данный момент вы самый могущественный землевладелец этих земель. Сафронов, увы, растерял большую часть своего могущества, и было бы странно, если бы он подчинялся человеку, который ниже его по титулу». «Что ж, хорошо, что вы это понимаете», — кивнул я. «Потому что это мое главное требование, после которого я соглашусь на эту сделку». «Внимательно слушаю». «Подчинение и субординация. «Я правитель Вольного, и если вы и ваши люди эвакуируются туда, то все они должны будут подчиняться мне, и вы в том числе». «Не должно быть двух правителей, да?» — усмехнулся Карл. «Что ж, не вижу в этом никаких проблем. Я большую часть своей очень долгой жизни кому-то подчинялся». С этими словами он развел руками, словно это для него было сущим пустяком. «С момента, как я ступлю на территорию Вольного, буду в полном вашем распоряжении». «А драконов мы получим, если князь прикажет?» — спросила Юлианна, скрестив руки на груди. «У меня есть три дракона, два обычных и один теневой. Но теневого днем использовать нельзя, он становится слишком уязвим. В остальном же, если вы того желаете, то да, я отдам приказ, и их отправят сюда из гнездовья». «А демонов?» — тут же спросил я. «Использовать демонов мрака в качестве оружия против нового врага было бы логичным. К сожалению, с этим есть некоторые сложности». Карл досадливо дернул щекой. «Демонов невозможно использовать днем, а ночью у островитян есть надежный способ их уничтожать. Какие-то магические артефакты, способные разрушать структуру демонов, те просто рассыпаются». «Хотелось бы мне взглянуть на этот артефакт», — загорелся я, но Карл лишь пожал плечами. «Рад бы дать вам его, но, к сожалению, ни одного экземпляра в наши руки не попало. Возможно, это не артефакт вовсе, а поддерживаемая магия, хотя лично мне тяжело представить ручную магию, что создавала бы защитную область на столь долгий срок. В любом случае, если вас беспокоят демоны мрака, князь, то можете поискать на своих землях черные обелиски. Некоторые из них спрятаны, но уверен, вы сможете придумать способы по поиску магии. Они являются автономными станциями порождения демонов, и каждый из них способен создавать порядка 6-8 демонов сроком на 8 часов. Их количество может быть и больше. Если кто-нибудь из слуг камня, или, как у вас их еще называют, лютоморов, воспользуются ими, непосредственно забирая контроль над демонами. Но если уничтожите все, то демоны исчезнут в принципе, хотя на данный момент я деактивировал эти обелиски близ Вольного. Теперь понятно, почему демонов в последнее время не было. Не понимаю, почему он мне это рассказал, но первое, что я сделаю, вернувшись домой, отправлю людей в леса на поиски этих самых обелисков. Может, еще магические компасы сделаю на скорую руку, чтобы они определяли наличие магических источников поблизости. Для меня по-прежнему загадка, чего именно вы хотите, Карл. Я скрестил руки на груди и слегка наклонил голову. Вы даете секрет, который я, вне всякого сомнения, использую против клана Ночи. Да, я понимаю. Сложив руки за спиной, мужчина прошелся вдоль стола. «И вы, наверное, не понимаете, почему я дал вам целый месяц спокойной жизни. Мне просто было интересно, как вы поступите в подобных комфортных условиях. И как итог, вы с минимальными потерями смогли отразить атаку, которая для Саратова чуть не стала фатальной. Страшно вообразить, чего бы вы добились, будь у вас год-другой». «И достаточное количество ресурсов. Не буду отрицать, у меня есть на вас некоторые планы, князь, но, полагаю, сейчас не время и не место для их обсуждения. Предлагаю вначале разобраться с текущими проблемами, а потом мы вернемся к этому разговору». Дальше мы перешли к непосредственному обсуждению дальнейшей стратегии переселения. Выходило, что в Вольнов должно переселиться по меньшей мере 10 тысяч человек. Это не только выжившие жители Саратова, но и довольно большой поток беженцев. И 10 тысяч — это самый оптимистичный прогноз. На деле же речь могла идти о 20-30 тысячах. Слишком большое количество людей для нынешнего Вольного, а значит, работы предстоит очень много. Хорошо хоть, что со своей стороны Карл пообещал всестороннюю помощь. Начал ли я ему доверять после этого? Едва ли. Скорее, подозрений насчет него у меня стало еще больше. Но грех не использовать подобные ресурсы. Как он правильно сказал, дайте мне время, и я смогу очень сильно перевернуть мир. В Вольнов я отправил гонцов с распоряжениями, а сам остался помогать саратовцам со сборами. По подсчетам, в мое подчинение должны перейти почти 1000 солдат, 50 из которых конница, и еще около сотни пушкарей и стрельцов. Остальные — обычное ополчение, набранное из крестьян. Но тут присутствовала лишь часть войска, остальные в данный момент были далековато. Возвращались из тамбовских земель после недавнего конфликта между князьями. Сафронов также сообщил мне, хоть и без особого восторга, что договорился о помощи, и из Тамбова к нам придет еще 5 сотен солдат, что ж неплохо. Но передо мной оказывалась неприятная дилемма. Стоит ли мне их вооружать как своих? В конце концов, это временное подкрепление со стороны, и что-то я сомневаюсь, что современные винтовки, которые производятся в моей мастерской, будут возвращены после того, как кампания закончится. Хотя патроны они делать при всем желании не смогут. У них нет артефактного станка, который делает воспламенители. А следовательно, винтовки быстро станут бесполезными, тогда никаких проблем с передачей самих винтовок нет. Скорее, это поставит армию в некоторую зависимость от меня. Людей в Вольнов было решено отправлять партиями по 10 человек, чтобы принимающие успевали подыскать им место и разместить. Первая партия ушла уже утром, и это были по большей части крестьяне. Солдаты должны отправиться в последнюю очередь, что очень не нравилось князю Сафронову. Бывший саратовский владыка был вообще недоволен решением Карла, но не мог пойти против воли клана Даммерхерен. Сам я не стал засиживаться в Саратове больше необходимого и ближе к вечеру отправился обратно в Вольнов, где меня уже ждали мои товарищи. И не успел я оказаться за воротами, как Софья и Борис буквально завалили меня своим недовольством относительно новостей. Город не был готов вместить в себя такое количество людей. Пришлось их успокаивать, а затем садиться ночью за планы. Чувствую, ближайшие дни будут очень хлопотными.